Он так и не успел сообразить, о чем идет речь, не говоря уж о том, чтобы ответить. Сзади послышались шаги, на веранду вышел Черский, остановился в двух шагах от них и, глядя в сторону, безразличным тоном сказал: «Ларка, погуляй». «Извините», — улыбнулась она Петру не без ехидства, спустилась с веранды и направилась к теплице. «Слушай, Павло, нехорошо выпитив челюсть, негромко сказал Черский. У тебя с памятью что, в самом деле провальчики?» «То есть?» — спокойно спросил Петр. «Я же тебе, по-моему, говорил. Если снова начнешь пускать слюнки возле Ларки, организм может пострадать». Несмотря на его неприкрыто агрессивный тон, Петру стало вдруг смешно. До того происходящее перекликалось с бессмертной кинокомедией. «Я тебе говорил, доцент, чтобы больше не приходил. Я тебе говорил, что с лестницы спущу». И в кино, и в жизни никто не подозревал, что имеет дело с двойником-подменышем. «Что-то такое помню», — сказал Петр, гадая, во что конфликт может вылиться. «А что я с твоей мордой обещал проделать, часом не помнишь?» Нехорошо прищурился Черский. «О, Господи!» — подумал Петр без всякого страха. «Угораздило же». Он попросту представления не имел, как держался бы в такой ситуации Пашка. Но сам он никак не хотел позволять, чтобы этот супермен с красивой проседью держался с ним, словно король дворовой шпаны, решивший постращать очкарика вундеркинда со скрипочкой. «Когда я бегал в школу, была такая поговорочка», — сказал он спокойно, — «у каждой морды хозяин есть». «Не доводилось слышать? Мы с вами почти одних годочков, уверен, на одном дворовом фольклоре воспитаны». Черский удивленно моргнул. Положительно он ожидал другой реакции. Не теряя времени, Петр нанес следующий удар. «Я охотно верю, что вы супермен, господин Черский, но не кажется ли вам, что на сей раз перегибаете? Или...» — он дерзко ухмыльнулся. «Или настолько в себе не уверены? Испускать тарзанье вопли из-за того только, что молодая жена перекинулась парой слов с посторонним мужчиной? Ну, это, знаете ли, не о силе свидетельствует, а скорее уж о неуверенности в себе. Или я не прав?» И подумал про себя: «Если кинется, тут я ему и врежу. Вполне светски, без кровянки, свидетелей нет, обойдется». Черский, однако, не торопился лезть в драку. В глазах у него явственно читалось недоумение. Полное впечатление, он не знал, что сказать в ответ. Закрепляя несомненный успех, Петр взял на полтона ниже. «Данила Петрович, я вам могу нравиться, могу не нравиться. Дело хозяйское, я как-никак недорожный чек через Манхэттен-банк. Но мы же не пацаны на танцульках в самом-то деле. Я думаю, исчерпан конфликт». «Ну, растерянно», — пробормотал Черский. «Слушай, Савельев, а это точно ты?» Уже убедившись, что выиграл бой, Петр усмехнулся. «А у тебя есть сомнения?» «Нет, не я. Марсианин, принявший облик Савельева. Не догадался?» Он видел, что Черский, растерянный непривычным стилем общения, ищет лишь достойный выход из ситуации и не стал ему мешать, смотрел, чуть приподняв плечи, с простецкой улыбкой типа «ну, чё прицепился?» Подействовал. Черский бормотнул что-то, неловко отвернулся и спустился с веранды. Не утерпев, хотел оглянуться на Петра, но вовремя справился с собой, преувеличенно деловито зашагал к теплице, откуда слышались громкие голоса Бомонда. Петр смотрел ему вслед с усмешечкой. Что ж, первое явление господина Савельева на публике такое впечатление прошло успешно. И деловых партнеров Пашкиных привел к одному знаменателю, и ревнивца одернул, не прибегая к мордобою. «Ставим себе пятерку за выдержку, хладнокровие и находчивость».